Глава 14. Как выяснилось, я недооценил масштаб проблемы. Если бы не Фридрих с его действительно выдающимися способностями, я бы утонул под бесчисленным потоком формуляров, анкет, запросов и прочих бюрократических документов, написанных максимально сухим и непонятным языком. Филин ориентировался во всем этом аду, как рыба в воде. У меня же буквально плавился мозг. Я даже поменял оболочку на четырехрукую. Он соображал быстрее всех. Совместными титаническими усилиями нам удалось не дать похоронить наши запросы в череде бесконечных отписок и перенаправлений между инстанциями. Я стал официальным владельцем кучи лицензий на экзоскелет, гаусс-винтовку, разных простейших роботов и дронов. Пришлось раскошелиться за срочную регистрацию, зато у меня появился повод походить по простым миссиям. Как раз проветрил голову на привычной стене. Брать сложный пока не рисковал. Вдруг возникнет чрезвычайная ситуация. Во время наладки производства, без нормальной защиты, Земля и Тартус требовали моего постоянного присутствия. Да, роботы с турелями охраняли изолированную в горной долине базу, но пока у нас не появится нормальный комплекс противокосмической обороны, не успокоюсь. В Хабаровске все еще сложнее. Там нужна большая гвардия или покровительство крупного дворянина. Пока у меня не было ни того, ни другого. Мои опасения оказались напрасны. На обеих планетах не происходило ничего интересного. Когда вошедшая в рабочий темп Рокси доложила о готовности крупной партии снаряжения, я решил провести полевые испытания. Тем более гномка запустила стационарный реактор. Шахте с базой больше не требовалась подпитка от Сагитарии. На всякий случай мы оставили здесь часть капсул с боевыми телами. Для материализации обычных воспользуемся башней Легиона. «Наконец-то!» — первой на мое сообщение откликнулась Фокси. Рыжий вихрь пронесся по готовящемуся к новому путешествию кораблю, влетев в кабину. Поцеловав меня в щеку, лисичка заняла свое место. «Куда мы летим?» «Ты рановато. У нас обычная перевозка к ближайшей станции материализации». Приземлил ее с небес на землю. «Веселье начнется позже. Можешь пока заниматься своими делами». Под чутким руководством гномки сотни роботов загружали в корабельный трюм ящики с броней, оружием и самих себя. Все компоновалось максимально плотно, чтобы не приходилось мотаться туда-сюда. В будущем нужно будет купить вместительный транспортник с ИИ-пилотом. «Мне пока все равно нечего делать», — пожала она плечами. «Пока не могу решить задачу с безопасной постройкой экспериментального реактора. Ты прав. На фурсе нельзя. Сразу заберут. Может, все же разрешишь испытать на Тартусе?» «Я-то совершенно не против. Но ты сама видела, какие у нас проблемы с биоматерией», — предупредил ее. «Головоноги далеко не бесконечные. Мы почти полностью истребили их у себя». «Ну, это же не единственная подземная пещера. Схожу, поохочусь или закажу доставку. Для экспериментов много не нужно. А там, глядишь, полезнее того чудовища на энергокристаллах окажется». Фокси развалилась в кресле, закинув ноги на штурвал. «Мне главное — получить настоящие данные. С ними я уже смогу вести переговоры с правительством». «Отдашь все им?» — приподнял я бровь. «Не лучшее решение. Даже при максимальной заинтересованности твой проект похоронят под тонной бюрократии». Сталкивался с ней недавно. Вот где настоящее зло. «У меня нет выбора», — пожала она плечами. «Я не отношусь к правительственным чиновникам высшего класса. Мои родители не генералы, до статуса звездного легионера тоже далековато. Без реального влияния остается лишь выбрать себе покровителя получше». «Не спеши. С первыми пунктами ничем не могу помочь, зато последний не за горами». Подмигнул удивленной девушке, активируя интерфейс. Рокси доложила о завершении погрузки, самое время взлетать. «Скоро у нас будет особенная миссия. Помнишь вал интервью после Ферратуса? Он покажется детским лепетом, гарантирую». «Даже не знаю, что сказать», — посерьезневшая Фокси зафиксировала себя ремнями. «Наверное, мне очень повезло принять приглашение в ту миссию. Ты...» «Всем привет!» Появление Рокси заставило фурсианку смущенно замолкнуть. Лолька завалилась в недавно установленное для нее кресло. Небольшой рост позволял ей лежать с относительным комфортом, подогнув ноги. «Что я пропустила?» «Пока ничего». Проверив, чтобы около корабля никого не было, запустил двигатели, отправляя нас в открытый космос. Специальные устройства поглощали перегрузку. Ничего в кабине не указывало на выход на орбиту, не считая меняющейся картинки на экранах. «Посмотрим. До ближайшей станции несколько часов полета. Можете пока передохнуть. Миссия обещает быть долгой». Девушки не захотели уходить, болтая между собой о всяких мелочах. Вскоре к нам присоединился Херцер, отлучавшийся в свой мир решать вопросы с арендой. Он пожаловался, что домовладелица совсем охренела, постоянно повышая плату. Я тут же порекомендовал узнать, это всему дому или только для него. За ним последовал Трой. Валькирия явилась перед стыковкой. Легионеры излучали безудержный оптимизм. Им не терпелось увидеть, что еще я решил учудить. Нам не дали самостоятельно разгрузить трюм. Требование профсоюза портовых грузчиков. Пришлось платить персоналу станции. Благо, хотели они не шибко много. После полностью автоматизированного производства на Тартусе было странно видеть понурых грелов, таскающих на себе тяжелые контейнеры. То, на что у роботов Рокси ушло бы минут 10, у них заняло больше часа. И то только потому, что я послал Валькирию проследить за ними. Окрики внушительной воительницы с тяжелой штурмовой винтовкой за спиной благотворно влияли на работоспособность грузчиков, постоянно пытающихся уйти наперекур. Наконец, в списке доступного нам снаряжения появилось все произведенное на Тартусе. Сказав Херцеру ввести Сагитарию обратно к шахте, я открыл список командных миссий. Немного поспорил с системой, отклоняя настоятельно рекомендуемые задания, пока, наконец, не получил возможность выбирать. Без колебаний отправился на ставшую практически родной планету Ши-2, прихватив с собой Валькирию, Фокси, Троя и Рокси. Мы появились в одинаковых базовых телах, совсем как на нашей первой миссии. Однако трехрукие дроны поднесли нам гаусс-винтовки с экзоскелетами. Пока облачались в новенькое снаряжение, отряд из 35 роботов покинул башню, загружаясь в отдельно оплаченный шаттл. Мы специально изготовили металлических болванов размером с базового легионера, чтобы они могли пользоваться стандартизированной инфраструктурой. То же самое с гаусс-винтовками, идеально вставшими в пазы для ВМПЛ-17. Выйдя под привычно палящее солнце, я не сдержал улыбки. Как будто вернулся в домик в деревне, где все ностальгично привычно. Валькирия, Фокси и Трой не разделяли моего оптимизма. Для них тинт — давно пройденный этап. А вот Рокси выглядела воодушевленной. В конце концов, это была ее вторая миссия, да еще сразу командная. «Загружаемся», — показал я на шаттл, где остались свободные места для нас пятерых. Вокруг постепенно образовывалась толпа зевак. Некоторые легионеры по привычке пытались заскочить в ближайшую машину и здорово удивлялись, когда система выписывала им запрет прямо перед трапом. Я специально не торопил ребят. Пускай как следует рассмотрят нас, особенно сверкающих роботов. Нет лучшей рекламы, чем сарафанное радио. Отовсюду слышались тихие шепотки. «Впервые вижу такую странную броню. Это какой-то знаменитый отряд?» «Не знаю. Может, кто назвать имена бойцов? У меня нет денег на оплату подписки». «Твою мать! Да это же Цезарь!» Я пару раз попадал с ним на один участок. Самые спокойные сражения были. «Можно мне с вами?» «Извините, ребят, у нас командная миссия». Махнув всем рукой, занял привычное место у самого выхода. Грузовой люк закрылся, шаттл мягко полетел в обозначенный мной сектор. Я давно понял, в Легионе можно купить все. Казалось бы, защита последнего города на планете — крайне важное дело, которое нельзя поручать кому попало. Да, здесь явно тренируют новичков, купируя провалы защитными системами с налетами бомбардировщиков. Но и они не всесильны. Сейчас же система спокойно сдала нам в аренду целый участок, поставив ограничения на доступ для других легионеров. Пропуск тварей Роя за пределы стены налагал серьезный штраф на команду. Зато мы получали деньги за всю добытую биоматерию. «Рассредоточиться!» — отдал первую команду, спрыгивая на черные камни. «Занять позиции! Без команды не стрелять!» Здесь ничего не изменилось. Активно припекало солнышко, Примитивные жуки все так же штурмовали высокую стену под веселый грохот стрельбы многочисленных новобранцев на соседних участках. Наше направление опустело. Ничем не сдерживаемые молодые личинки со скорпионами стремительно приближались к краю. Мы встали у противоположного края стены. Прямо за нашими спинами раскинулся гигантский город. Я не видел смысла заранее стрелять со специальных балконов, сбрасывая твари вниз. Тогда мы будем получать всего 20% от их стоимости. Остальное заберет себе легион. Под стенами наверняка скрыты ямы с раздвижными люками и переработчиками, куда во время бомбардировок падает основная масса туш. Построение выбрали классическое. Впереди поставили валькирию в модифицированном специально для нее экзоскелете. Рокси добавила ей тройной слой брони. Маневренность здорово просела, зато ни одна личинка не сможет достать эльсийку. Рядом с ней встал десяток боевых роботов ближнего боя, каждый вооружен металлическими парными мечами. В основном они должны были рубить тварей самостоятельно, но в критических ситуациях они подключались к батарее, ненадолго становясь энергетическими. Остальные 25 роботов выступали обычными стрелками. В небо поднялась четверка разведывательных дронов. Севшая прямо на землю Рокси координировала через них огонь блестящих железок. Мы с Фокси отвечали за уничтожение опасных тварей вроде модифицированных скорпионов. Трой внезапно захотел присоединиться к Валькирии. Он нацепил на левую руку цельнометаллический щит, взяв в правую тяжелый топор. «Тебе только рогатого шлема не хватает», — фыркнула амазонка, оценив вставшего рядом товарища. «Пересмотрел фильмов?» «Психолог говорит, что мне нужно попробовать в жизни что-то новое, проявить себя, выйти из зоны комфорта. Я всю жизнь прятался за чужие спины. Настало время принять на себя удары судьбы». Трой пафосно взмахнул секирой, за материализацию которой наверняка отвалил кучу денег. «Ну и глупости!» — фырчание Фокси звучало гораздо внушительнее, чем у Валькирии. «У всех свои специализации! Ты точно не ближник?» «Я заплатил 3000 кредитов за час душеспасительных разговоров!» — возмутился парень, вызвав слитные смешки от женской части коллектива. «Дай хотя бы попробую!» «Ничего себе цены!» — воскликнула фурсианка. «Ты где такого откопал? Они же по 50 в час берут!» «Да это какой-то гуру с кучей подписчиков. Там разные уровни просветления. Я взял самый дорогой, с персональным разговором», — начал было оправдываться он. «Приготовиться!» Я мгновенно пресек праздные разговоры, подавая пример. Первый показавшийся из-за края стены скорпион грузно перевалился через парапет и тут же получил металлический шарик прямо в мозг. Было немного непривычно стрелять из гаусс-пушки после лазерного оружия, но я быстро приноровился. «Сдерживающий огонь! Вэл, будь готова встать за зенитку!» На всякий случай я заказал тяжелое стационарное орудие. Вдруг роботы не смогут сдержать прилив. Я точно не собирался рисковать городом с 50-миллионным населением. Зря волновался. Роботы не ловили звезд с неба, но их вполне хватало против примитивных тварей. Они не требовали передышки, не допускали ошибок, вовремя отходили к раздатчикам за боеприпасами. Запасные батареи прямо в бою меняли мобильные курьеры, прибывшие следующим грузовым шаттлом. Плотность огня оставалась стабильной. Самое то для простых защитных миссий. Первый час примитивные твари вообще не понимали, что происходит. Они тупо переваливались через стену, пробегали с десяток шагов и благополучно дохли. Продвинутые личинки с развитыми задними лапами умирали прямо в воздухе. Встроенные в роботов ИИ спокойно рассчитывали траектории прыжков. Выпущенные скорпионами одноразовые жала с оглушительным звоном отскакивали от металлических тел или застревали в экзоскелетах. Опаснейший яд оказался полностью бесполезен против бездушных машин. Постепенно до коллективного разума дошло, что происходит что-то непонятное. Исчезло вкусное мясо базовых оболочек легионеров, зато резко выросло количество выписываемых триндюлей. К сожалению, реакция была полностью предсказуемой. За увеличившейся толпой появились продвинутые твари, модифицированные для ближнего боя скорпионы. Их мощные зазубренные клешни неплохо ломали конечности наших роботов. Постепенно первая линия обороны отступала, нам резко стало не хватать огневой мощи. Мы с Фокси полностью переключились на опасных тварей, вдвоем уничтожая большую часть. Валькирия с Троем тоже не сидели без дела, приходя на выручку попавшим в ловушку ближникам. Большинство машин удалось спасти, отправив их на ремонт. Некоторые продолжали сражаться с одной рукой или изрядно помятыми корпусами. Один кадр неплохо отбивался без головы. Глазами ему служили спокойно висящие над нами дроны. Трой неожиданно хорошо показывал себя в ближнем бою. Впавший в раж берсерк на минималках активно размахивал топором, с одинаковой легкостью отсекая головы, клешни и заостренные лапы. Экзоскелет позволял ему игнорировать большинство ответных ударов. Торчащие из него жало постепенно превращали легионера в стрёмного ежика. Валькирия действовала осторожнее, в первую очередь сосредоточившись на сдерживании тварей, а не на их убийстве. С ними прекрасно справлялись машины. Пот стекал с Рокси ручьями. Красноволосая гномка полностью погрузилась в управление роботами, превратив их в идеальный боевой организм. Прошло 10 минут, 20, час. Мы успешно сдержали усиленный прилив. Перед нами росла груда тел, по которой забирались все новые твари. Со временем мы рисковали оказаться полностью похороненными под ними. Развивая успех, я оплатил материализацию двух дополнительных отрядов роботов вместе с арендой грузовых шаттлов. Мог бы и больше, но Рокси подошла к своему пределу. У нее получалось контролировать не больше сотни боевых машин. Взявший передышку Трой слегка разгрузил ее, перехватив ремонтников, сборщиков тел и разносчиков боеприпасов. Усилившийся огонь гаусс-винтовок отбросил тварей роя к краю стены, покуда десяток четырехруких машин споро перекидывал тела в ямы с переработчиками. Гора дохлых тварей перед нами постепенно уменьшилась, вернув возможность комфортно стрелять. Кредиты потекли рекой, особенно когда под нашу защиту передали целый сектор. Между прочим, с бесплатной возможностью вызвать бомбардировку, которой мы ни разу не воспользовались. Справлялись и так. По какой-то причине Рой предпринимал все новые попытки опрокинуть нас. Вероятно, счел небольшой отряд слабым местом в обороне, посылая к нам все больше тварей. Увеличение количества личинок в 3 раза не сработало. Мы слегка отступили, впервые применив гранаты. Взрывы выкашивали их десятками, сильно уменьшая количество ценной биомассы. Жаль, конечно, но успех дороже. Следующим ходом стало появление летающих тварей. Большая редкость в данной миссии. Обычно их использовали против бомбардировщиков, где размен пары сотен летучих мышей со скорпионьими хвостами на одну машину являлся крайне выгодным. Быстро поняв бесперспективность атаки ядовитыми жалами, твари пикировали на нас целыми звеньями, попеременно пытаясь сбросить роботов со стены или, наоборот, унести их с собой. Иногда у них даже получалось. Ценой больших потерь крупная стая уронила со стены ушедший на перезарядку отряд. Мы с Фокси переключились на небо, покуда ближники сдерживали усилившийся поток. Все стало хорошо, когда сброшенные роботы спокойно поднялись обратно, вернувшись в строй. Сильно измятые корпуса никак не влияли на их боевые функции. Потеряв около 1000 летающих мышек, за каждую из которых давали аж по 40 кредитов, коллективный разум поспешно отвел выживших тварей, мы получили короткую передышку. «Раньше я не понимала, почему ты постоянно ходишь на эту стену, а теперь втянулась!» Валькирия подняла искромственную ударами бронепластину, шумно вдохнув наполненный кровавыми ароматами воздух. «Так пахнет полноценная жизнь! Давайте приходить сюда почаще!» «Не зевай!» Трой подскочил к Эльсике, закрывая ее щитом. Вовремя. Предназначенное для нее жало с мощной вибрацией увязло в пластине, больше напоминающую дуршлаг. «Пошла новая волна!» Он был прав. Через остатки парапета вновь хлынули многочисленные личинки зеленого роя, щедро смешанные с противно визжащими крысами. «Не расслабляемся!» Я подал пример, стреляя в особенно крупного скорпиона. «Устраивайтесь поудобнее, мы здесь надолго!» «Неужели я совсем недавно жаловалась на скуку?» — весело фыркнула лисичка, вскидывая винтовку к небу. На нас снова пустили летающих тварей. Хорошо, что базовые тела не нуждались в еде и не знали усталости. Постоянно перешучиваясь, члены моего отряда практически идеально сражались с роем. Понятное дело, большую часть работы делали машины Рокси, но именно легионеры вставали на пути у всех нестандартных атак, с которыми не могли справиться железки. Особенно хорошо себя проявила Лолька, ни разу не пожаловавшись за 47 часов постоянных сражений. Благодаря усилиям Рокси мы потеряли всего пару роботов, ну и трое с Валькирией трижды меняли экзоскелеты. Бойцам первой линии доставалось больше всех, такова цена спокойной жизни снайперов и техников. Вполне приемлемые потери с учетом себестоимости в сотню кредитов. Системное уведомление настигло нас к концу вторых суток, когда выжившие твари окончательно скрылись за горизонтом. Легионеры из команды «Центурия». Миссия по обороне города Тинт завершена. Вы сражались 47 часов. Команда получает 2350 кредитов. За убийство и содействие в убийствах врагов вы получаете 267143 кредита. Благодарим за службу. В качестве поощрения за вами высланы бесплатные грузовые шаттлы. Внимание! За успешное удержание центральной зоны восточного сектора вы получаете достижение «Стальная стена». Награда — уникальная статуэтка. «Ха-ха-ха! Моя первая ачивка!» Больше всех обрадовалась Рокси. Остальные пребывали в глубоком шоке. Даже я, ко всему привычный легионер, охренел. Всего за 12 часов реального времени мы заработали целое состояние на простейшей миссии, в то время как другие радовались паре тысяч. «Цезарь, мне кажется, об этом лучше никому не рассказывать», — осторожно сказала Фокси. «Нас же порвут другие легионеры».